Глава вторая. Когда Уорд был на пике карьеры и путешествовал по миру почти круглый год, ему хватало чашки кофе, чтобы переключиться между часовыми поясами и продолжать работать. То ли он старел, то ли сказался долгий перерыв, но даже после смены всего двух поясов он проснулся в 4 утра и так и не смог заснуть. Уорд скатился с кровати, оделся в спортивную форму и вышел в рассветный полумрак, не выпив даже кофе. Он знал, что недосып обязательно даст о себе знать в течение дня, но лежать без сна и терзать себя у него не было сил. Его дом в Виста-дель-Мар одиноко стоял на пляже. Джесс приехал сюда на 2 дня раньше Уорда и выбрал для него несколько домов. Хотя в этом списке были куда более роскошные варианты, Уорд предпочел что-то небольшое рядом с водой. Он был рад предлогу оставить Джесса в отеле. Ему хотелось побыть одному. В это время можно было встретить только самых одержимых бегунов. Солнце только показалось из-за горизонта, когда Уорд выбежал на пляж. Полностью оно взойдет не раньше, чем через час. Уорд бежал, чувствуя, как пружинит песок под кроссовками, а ветер щиплет щеки, слушая шум волн. Но всего этого было недостаточно, чтобы вытеснить слова Анны из его памяти. «Совсем не такой, каким я вас представляла! Удивительно, сколько укоризны уместилось в одном предложении!» Он часто разочаровывал людей, которые полагались на него и любили его. Так почему же его так смутило то, что он мог разочаровать эту взрывную девушку? Возможно, все было бы не так плохо, если бы его мучило только неожиданное и неподобающее влечение к Анне. Желание приходило и уходило. В его жизни было много женщин, было даже время до Кары, когда он бездумно пользовался благами, которые давала ему его слава. Учитывая все это, простое влечение не могло так сильно беспокоить его. Проблема была в том, что какая-то крошечная часть его боялась, что Анна заглянула ему в душу и поняла, что он настоящий, действительно далек от ее представлений о нем и никогда им не соответствовал. Он умел прятать чувства. Он мог справиться с чем угодно, но никак не мог отбросить этот страх. После смерти Кары он с головой погрузился в скорбь. Он смог преодолеть горе, справиться с отчаянием и начать новую жизнь без нее. Однако на этом пути он следовал только одному правилу – двигайся дальше, не останавливайся ни на минуту. Это было как бег. Ты просто переставляешь ноги, не задумываясь, просто двигаешься вперед, забывая про боль в ногах, про то, как на твоих глазах увидала та, которую ты любил. И ты не в силах помочь. Ты просто двигаешься, и если ты двигаешься достаточно долго и быстро, может быть, когда-нибудь ты сможешь обогнать свою боль. Последние 3 года он по 18 часов в сутки работал над своим фондом. Он искал инвесторов и меценатов, использовал любую возможность получить поддержку. Он нашел дело, в которое мог вложить всего себя. Он посещал другие организации, учился у них, совершенствовал свою по их образу и подобию. Он делал это в память о жене, но еще и потому, что это помогало ему забыть ее. Все тело болело, как будто он пробежал много миль, но он продолжал бежать и думал, что Анна была права в одном. Надежда Ханны нуждалась в нем, и он должен был посвятить им все свое время. Этот фонд не мог удовольствоваться ролью еще одной проходной для Уорда организации. Бег помогал ему собраться с мыслями, прочищал мозги. Когда-то, до смерти Кары, такое же воздействие оказывала на него музыка. Было время, когда он каждый день играл на гитаре, а новые песни постоянно щекотали мозг, чем бы он ни занимался. Смерть жены забрала не только единственную женщину, которую он любил, но и все позывы к творчеству. Ему остался только бег, но и он не был вечен. Рано или поздно приходилось останавливаться, выравнивать дыхание и поворачивать назад. На следующий день Анна приехала в офис довольно поздно. У нее была встреча с представителями банка, которая не дала никаких обнадеживающих результатов. Деньги у них были и много, но бумажная работа приводила Анну в ужас, потому что чаще всего требовала подписи членов правления. Рейф всегда охотно подписывал все бумаги, но проходило очень много времени, прежде чем у него выдавалась свободная минутка, чтобы их подписать. Поскольку бумаги требовались ей к утру, кому-то придется съездить в World Industries и заставить Рейфа подписать их. Входя в офис и пытаясь удержать сумочку и кейс, она крикнула: «Меня здесь нет! Я только брошу вещи и поеду!» Ее голос растворился в пустоте, и она удивленно вскинула голову и увидела, что никого нет. Куда все делись? Обычно и Кристи, и Амар были уже на месте. В соседней комнате тоже было пусто. Она положила ноутбук на стол и пошла на звук голосов, доносящихся из конференц-зала. Она взглядом окинула зал. Кристи и Амар сидели по одну сторону стола. Эмма Уорд во главе, перед включенным ноутбуком. Одна ее рука все еще была на перевязи. Не так давно она попала в аварию, поэтому она печатала другой. На столе стояла миска с фруктами и блюдо с пирожными и кексами, завернутыми в фирменную голубую бумагу. Банка кофе и бумажные стаканчики стояли на шкафу. И в воздухе плыл дивный запах кофе и черничных кексов. Очевидно, кто-то решил позавтракать здесь. И Анна подозревала, что этот кто-то сейчас писал что-то на белой магнитной доске. Уорд был в джинсах и фланелевой рубашке. Он стоял спиной к Анне, но она могла судить по тому, как ткань не спадала с его плеч, что рубашка была не застегнута. Так что под ней, скорее всего, была подчеркивающая мускулы футболка, словно созданная, чтобы отвлекать внимание Анны. Вьющиеся волосы закрывали воротник рубашки, и она почувствовала покалывание в пальцах. Так ей захотелось прикоснуться к этим мягким прядям. Она выдохнула сквозь зубы и спросила: «Что здесь происходит?» Все посмотрели на нее. Кристи и Амар широко улыбнулись. Эмма почти сразу нервно опустила глаза, словно понимая, что Анна не одобрит происходящее. Уорд замолчал на полуслове и медленно повернулся к ней. Его улыбка была ленивой и немного дерзкой. Под рубашкой у него действительно была бордовая обтягивающая футболка. Как ему удавалось делать самую простую одежду такой элегантной? Бэтмен в смокинге выглядел бы не так потрясающе. «Отлично», — сказал он. «Вы как раз вовремя. У нас тут мозговой штурм. Откуда вся эта еда? Из ресторанчика недалеко отсюда. Как он называется? «Бистро у моря», — тихо подсказала Эмма. «Да», — кивнул он, — «бистро у моря. Отличное место. Я купил все это там». «А доска?» Такие доски были им очень нужны, но тратить на них деньги было жалко. Уорд улыбнулся шире. «Виноват. Снова моих рук дело». Досок было две, и они пока стояли на стульях. На одной было написано «Что нам нужно?», на другой «Как это получить?». Странно, но завтрак в офисе не был вписан ни в одну колонку. «Так мило, что Уорд принес нам завтрак, правда?» – преувеличенно бодро спросила Эмма. «Очень благородно. Я даже не знаю, что сказать», — сухо пробормотала Анна. В уголках его глаз появились морщинки едва сдерживаемого смеха, как будто он услышал сарказм, который она очень старалась не выпускать наружу. «Не за что». Он указал на стол, на котором лежало столько всего, сколько и 5 человек не смогли бы съесть за одно утро. «Почему бы вам не налить себе кофе и не присоединиться к нам? Мы только начали». «Я не могу», — она подняла портфель с документами. «Я на весь день уезжаю к Рейфу. Буду ждать, пока он не подпишет эти бумаги. Они нужны к завтрашнему дню. Кстати, твоя подпись мне тоже нужна», — обратилась она к Эмме, подтолкнув папку к ней. «Если бы ты подписала прямо сейчас, я была бы благодарна». «Я сегодня ужинаю с Рейфом». Уорд подошел к столу и встал напротив Анны. «Я возьму бумаги с собой и заставлю его подписать». Анна выхватила папку из-под его руки. «В этом нет необходимости». Он все-таки успел ухватить папку за уголок. «Мне совсем не трудно». Они держались за папку и боролись уже не за то, кому придется просить Рейфа подписать документы, а за управление надеждой Ханны. Отдать ему папку, признать, что она не справляется со своей работой, продолжать тянуть ее, выставить себя стервой, одержимой властью. Анна чувствовала, как взгляды скользят с нее на Уорда и обратно, видела его спокойную улыбку и ощущала, какая напряженная улыбка у нее. Она уже проиграла. «Прекрасно», — сказала она, отпуская папку. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы бумаги были у меня утром». Уорд положил папку на стол и снова махнул рукой в сторону свободного стула. «Садитесь, хочу услышать ваше мнение». Анна увидела лежащий перед ней новый блокнот и новую ручку в держателе. Она огляделась и увидела, что у всех такие же. Кристи и Амар уже что-то писали. Пока все высказывали новые идеи, Анна осторожно расчертила лист и надписала колонки. Итак, что ей нужно? Больше тренироваться, больше времени, чтобы разобраться, как делать свою работу. Меньше времени проводить с музыкальной легендой. Как это получить? В эту колонку она не смогла написать ничего, кроме вопросительных знаков. Несколько часов спустя, после того, как Уорд сводил всех на ланч в ресторан, Анна смогла наконец уйти к себе и вдоволь подуться. Она не строила на свой счет никаких иллюзий. Она шла именно дуться. За ланчем Эмма была в своей стихии. Анна бывала здесь достаточно часто, чтобы элегантная обстановка и изысканная еда перестали угнетать ее. А вот Кристи и Амар... были потрясены. Анна пыталась внушить себе, что это не было предательством, но ее обостренные чувства не желали внимать голосу разума. Когда Эмма, постучавшись, сунула голову в кабинет Анны, та совсем расклеилась. «Разве ты недовольна нашими сегодняшними достижениями? Похоже, дело наконец тронулось с мертвой точки», — заметила Эмма, безошибочно почувствовав настроение подруги. Анна неопределенно пожала плечами и сложила руки на груди, а потом быстро опустила их. Это был один из недостатков работы с кем-то, кто знает тебя как облупленную. Родители Анны работали на Уортов много лет. Она сама жила в комнатке над их гаражом. Эмма никогда не относилась к семье Анны как к прислуге. Девочки были почти как сестры. Анна попыталась унять раздражение, вызванное жизнерадостностью Эммы. Месяц назад Эмма влюбилась в Чейза Ларсона, сводного брата Рейфа Кэмерона, поэтому трудно было осуждать ее за то, что она вся светилась от счастья и предвкушения. Она была еще и беременна. Анна была рада за нее, но в ее присутствии особенно остро ощущала собственное одиночество. Но личные проблемы Анны не должны были сказываться на надежде Ханны. Анна побарабанила пальцами по столу. «Это все похоже на сон. Я просто в восторге!» Эмма отпила воды из бутылки, которую всегда носила с собой. «Мне кажется, у нас родились отличные идеи! Что ты думаешь насчет ярмарки? Потрясающе, правда?» Это было предложение Кристи. Вместо того, чтобы снять дом, они организуют ярмарку под открытым небом в конце месяца. Это привлечет к мероприятию больше внимания как прессы, так и прохожих. Все горячо поддержали эту идею. «Идея хорошая, но у нас и так полно работы. Я не хочу тратить силы и время на развлечения, когда надо сделать еще так много серьезных дел». «Это не пустая трата времени и сил», — возбужденно заявила Эмма. «Конечно, мы только начинаем, но сколько человек знают о нашем существовании? Нам надо заявить о себе, рассказать, что мы можем и что делаем. Это привлечет как клиентов, так и добровольцев. И ярмарка – отличный способ добиться этого. Я не говорю, что ярмарка – глупая затея. Я просто боюсь, что это не самый разумный способ использования ресурсов. Мы сможем привлечь местных бизнесменов к сотрудничеству, а если Уорт придумает какое-нибудь маленькое шоу, мы просто озолотимся. Идея устроить представление принадлежала Амару. Уорд развил мысль, предложив привлечь молодых музыкантов, которых он курировал. «Да, отлично. Она пытается работать, а Уорд вносит конструктивные предложения про кексы и веселье. Разве удивительно, что он не нравится ей, когда он переманивает ее подчиненных на свою сторону? Может, ей было бы легче справиться с этим, если бы она не боялась сама подпасть под его обаяние? Может, она должна радоваться, что он сам отказался выступать? Она бы не пережила такого восторга. Кстати, ты не знаешь, почему он сам не хочет выступить? Я часто думала... Нет, не знаю». Эмма взмахнула рукой, давая Ане знак замолчать, и кивнула на заднюю дверь. «Так или иначе», — громко сказала она, — «мне пора. Куча дел, надо обзвонить народ и все такое». Она вопросительно подняла брови. «Поговорим потом». Она сжала губы и кивнула. Уорд был на подходе. Интересно, почему он так любит черные ходы? Эмма извинилась, столкнувшись с Уордом в дверях. Она надеялась, что сегодня больше не увидит его, или что ей, по крайней мере, не придется оставаться с ним наедине. Разве звездам после полудня не полагалось лежать у бассейна? Почему бы ему не предаться каким-нибудь своим звездным развлечениям? «У вас есть минутка?» – спросил он, вошел и закрыл за собой дверь, не дожидаясь ответа. «Конечно!» – пробормотала она, надеясь, что ему ее тон не покажется таким фальшивым, как ей самой. Ее офис был переоборудован из кладовки. В нем едва хватало места на шкафы, ее стол и два стула для нее и для посетителя. Уорд сел и вытянул ноги, и Анна отодвинулась, чтобы не столкнуться с ним ногами. Казалось, его длинное тело заполонило оставшееся свободное место, а воздух мгновенно наполнился его запахом, не душным, как одеколон, а более мягким. Анна потрясла головой, пытаясь прийти в себя, и заметила, что он внимательно смотрит на нее. Она привыкла к тому, что мужчины липли к ней. У нее были хорошая фигура и миловидное лицо. У мужчин обычно довольно примитивные представления и ожидания касательно латиноамериканок, и они многое позволяли себе, хотя она никогда не соответствовала этому стереотипу. Однако Уорд был другим. Его взгляд не унижал, как будто он оценивал ее личность, а не внешность, и она боялась, что он может найти в ней какой-то изъян. В его присутствии она начинала мучительно ощущать локон, выбившийся из прически, и то, что она сняла туфли, когда села, и забыла надеть их, отодвигаясь от стола. И свои пальцы с ногтями, покрытыми голубым лаком, в каком-то дюйме от его дорогих кожаных туфель. Словно прочитав ее мысли, он посмотрел на ее ноги. И смотрел на них так долго, что ей захотелось провалиться сквозь землю. А потом он заметно сглотнул. Она поспешно убрала ноги и поджала пальцы. Он поднял на нее взгляд. Его лицо ничего не выражало. Он сказал нетерпящим возражений тоном: «Нам надо поговорить». «О, черт! Он действительно оценивал ее и все понял. Ей не хватает квалификации, она не справляется, она недостойна. Он ненавидит голубой лак, а теперь и ее ноги. Я не терплю только одну вещь», — бесстрастно сказал он. «Людей, которые нечестны со мной. Вы, совершенно очевидно, не любите меня. И мне не нужно знать, почему». «Что?» — она сделала глубокий вдох. «Его беспокоило то, что он ей не нравится?» «Это не то, либо я вам не нравлюсь, либо вы мне не доверяете. Что-то точно есть. Давайте прямо сейчас проясним этот вопрос. И не надо этих сказок про то, что вы не доверяете знаменитостям. Ни за что не поверю, что вы позволите вашим личным предпочтениям встать на пути к успешному развитию надежды Ханны». Она выдохнула, раздумывая, насколько честной может быть. Да, она не любила звезд. Ридли Синклер превратил ее жизнь в кошмар. И она знала, что большинство знаменитых мужчин такие же, как он. Однако все, что делал и говорил Уорд, доказывало, что он к ним не относится. И в этом была проблема. Она могла не замечать Ридли Синклера, Но поступить так с трудолюбивым, честным Уордом его было куда сложнее игнорировать. Сказать все это вслух она не могла, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Ладно, для начала мне не нравится, как вы ворвались сюда и все взяли под свой контроль. Вы в городе всего день, а уже растрачиваете бюджет на доски и фрукты. Они куплены не на деньги фонда». «О, он потратил свои деньги?» Она едва не застонала. «Красив и благороден! Как она ошиблась!» Он продолжал смотреть на нее, и она продолжила. «Вы думаете, это поможет? Если вы будете разбрасываться деньгами, все само собой решится?» Улыбка промелькнула и исчезла. «Вообще-то, именно так все и работает. Если мы хотим достичь своих целей, мы должны быть сознательны, настроены реалистично и... Анна, вы думаете, мы с вами не сработаемся?» Его голос был холоден, взгляд оценивающий. Тревожный звонок впился в ее мозг. Она не должна провалиться. Она не хотела влюбляться в него. Она не хотела даже, чтобы он просто нравился ей. Анна глубоко вдохнула. Если бы только он не сидел так близко от нее. И медленно выдохнула. Будет ли ей тяжело работать с ним? Возможно. Узнает ли он об этом? Нет, никогда. Она заставила себя улыбнуться дружелюбно и искренне. Нет, мистер Миллер, я думаю, все будет отлично. Он прищурился, когда она назвала его по фамилии, как будто раздосадованный ее официальным тоном. Она сжала руки, чтобы не дрожать. «Вы знали, мисс Родригес, что мне было 12, когда я первый раз вышел на сцену?» Вспыхнув под его пронзительным взглядом, Анна заправила злосчастный локон за ухо. Это был единственный способ незаметно обмахнуть покрывшуюся холодным потом шею. «Нет, я этого не знала». «Первый договор на запись я подписал в 15. Заключил сделку с моим первым лейблом в 19. Может, дело было в его ленивой манере говорить, а может, в слишком внимательном взгляде. Он не хвастался, не пытался впечатлить ее. Он просто ставил ее в известность. Ей казалось, что когда он договорит, ей это очень не понравится. «Я 24 года в этом бизнесе. Почти столько, сколько вы живете на свете». Он криво улыбнулся. «За то время, что я выступал...» Он покачался на стуле, сцепив пальцы на груди в замок. «Я имел дело с разными людьми, пытающимися нажиться на мне, заявлявшими, что хотят защитить меня, быть моими лучшими друзьями. Когда ты так долго в этом деле, случается что-то одно. Либо ты становишься одним из тех сумасшедших, которые 5 раз в день нюхают водоросли, либо учишься чувствовать, когда тебе врут». Он опустил стул на все ножки. «Я не люблю водоросли». Она с трудом удержалась, чтобы не закусить губу. «Ну зачем ему надо было заканчивать свою тираду шуткой?» «Скажем так», — продолжил он, — «есть только одно, что я умею лучше, чем играть на гитаре. Чувствовать, когда кто-то мне врет. Учитывая это, почему бы вам не начать сначала и не рассказать мне честно, с какими проблемами вы собираетесь столкнуться?»